Глава 2. Еда улетела. Мы шли по коридору вперед, никуда не спеша, так что нас частенько обгоняли другие счастливые поступившие, скорее торопясь узнать, что же там, в конце. Но все оказалось до банального скучно, всего лишь расселение и выдача необходимой формы. Также каждому выдали по академическому браслету, с помощью которого можно отследить перемещение. И я, как поняла, личный прогресс на занятиях. Интересно. Наконец, оставшись одна в своей новой комнате, огляделась. Комната представляла собой довольно узкое прямоугольное помещение с одним набором мебели, состоявшим из узкой же кровати, шкафа и письменного стола со стулом. Также тут было окно, пропускавшее солнечный свет в мое новое обиталище, и серая обшарпанная дверь, ведшая в небольшую личную душевую. Присела на скрипучую кровать и с интересом осмотрела голые стены своей новой комнаты. Конечно, это не мой, выстроенный для богини дом в этом мире, но если обещают веселье, отказываться грех. Я уже давно взяла за привычку, как только мне дарят какой-то новый мир, просить жителей выстраивать мне на нем дом на случай, если захочу спуститься к смертным и пожить вдали от родни. Так же поступали и моя мать, и большинство моих тетушек. Это было эффективно и уж точно безопасно. Дом, как правило, зачаровывали лучшие маги мира. Однако, если я хочу остаться инкогнито, в том доме мне уж точно лучше не появляться. Хотя бы пока обустраиваюсь в академии. Тяжело вздохнула и все же встала с кровати. Комната явно требовала хотя бы минимальной, но уборки. Окно надо помыть, кровать заправить сложенным горкой постельным бельем, а форму, выданную под мой размер, развесить в шкафу. Этим и занялась. Благо, пара дней перед началом занятий еще было. Кстати, форма мне очень даже понравилась. Она включала в себя красного или даже вишневого цвета обтягивающие брючки, призванные не стеснять движений, белую блузу с красивыми черными пуговицами и пиджак с вышитой эмблемой Академии – семилучевое солнце. Спортивная форма, впрочем, была практически такой же, за исключением блузы. Вместо нее прилагалась футболка. Что показательно, нижнего белья не было, а значит, поход по магазинам был обязательной программой на завтра. Также среди выданного не было ни ручек, ни карандашей, а вот тетради имелись в очень даже большом количестве, сложенные стопкой на краю стола. Хотя... Я подошла к письменному столу, выдвигая ящики и с интересом изучая содержимое. Ручки, или точнее сказать, самописные перья, так и нашлись в количестве 3 штук. Также тут были и какие-то камушки-артефакты довольно непонятного назначения. Задумываться не стала. Думаю, все расскажут потом. А пока... Прислушалась к себе, обращая внимание на время. Неплохо бы пообедать. Точнее, в моем случае, уже поужинать. Обед с этой очередью мы явно пропустили. Вышла из комнаты, предварительно убедившись, что система защиты тут точно на высоте. Комната закрывалась на магический засов, стоило ее только покинуть. И, подхваченная разношерстной гудевшей толпой, быстро добралась до столовой. Столовая представляла собой довольно большое помещение, буквально изобиловавшее приятными запахами еды. Живот отозвался голодной руладой. Да, даже нам, богам, питаться было необходимо, особенно когда приходилось скрывать свою суть, ведь на это уходило довольно много энергии. Шутка ли, постоянно контролировать собственные возможности, избегая их внезапного освобождения из-под довольно номинальных оков. И ладно, я еще хоть тренировалась столь продолжительное время скрывать свои силы. А если бы нет? Встала в конец очереди, с интересом набирая себе на поднос разнообразные яства. Некоторые блюда были знакомы мне, благодаря скитаниям по мирам. Некоторые мы и сами использовали, а вот некоторые, я с любопытством ткнула пальцем в какую-то прозрачную склизкую жижу, мне были абсолютно незнакомы. И начинать с них знакомство с миром пока не хотелось. Поднос в руках ощущался тяжелым, И неудивительно, ведь я постаралась взять чуть ли не каждого блюда понемногу, чтобы в спокойной обстановке продегустировать, что и как тут готовят. Только вот поесть мне сегодня, похоже, было не суждено. Стоило на мгновение остановиться неподалеку от доски раздачи, чтобы осмотреться и выбрать свободное место, а то и найти Рину с Крэгом. Как кто-то вдруг довольно сильно толкнул меня в спину, да так, что я не удержала равновесия и, выпустив поднос из рук, чуть было не шлепнулась на каменные плиты пола, сумев удержаться в самый последний момент. При этом взгляд так и продолжал следить за траекторией полета моей бывшей еды. Казалось, вся столовая затаила дыхание. Мир раскололся на «до» и «после», а еда все летела и летела, чтобы приземлиться на голову какому-то длинноволосому парню. Взгляды всех присутствующих мгновенно остановились на мне, в то время как мой бедненький и так и неопробованный суп стекал по волосам какого-то блондина с сероватой кожей. Я хотела уже было извиниться, сумев найти равновесие и даже отряхнуть складки платья, но лицо молодого мужчины вдруг исказило гримаса ярости. Ничего не оставалось, как прикусить язык и выслушать гневную тираду. «Ты! Мерзкая девка! Безродная нищенка! Да как ты смеешь!» Орал этот ненормальный под всеобщие смешки, пытаясь избавиться от рыбьей тушки на волосах. Зеленые глаза загорелись гневным пламенем. Я склонила голову на бок. То есть то, что меня кто-то толкнул намеренно, уже не рассматривается? Вот же гаденыш. Толкальщика я еще найду. А пока никто не смеет обижать богиню. Тем более в собственном мире. Это как ты смеешь стоять на моем пути? Подумаешь, цаца! В груди буквально разрослось раздражение. Пусть я тут и инкогнито, но это не повод поливать меня грязью. Мужчина яростно сузил глаза и некрасиво скривил губы. «Я благородного происхождения, мразь! А ты!» Меня оглядели с ног до головы, словно я какая-то презренная букашка. Захотелось просто ударить наглеца по лицу только за один этот взгляд. «Шлюха!» — выдохнул он. Прищурилась. «Вот этого уже точно тебе не прощу!» Да и память вдруг удачно подкинула знание о том, кем же является этот напыщенный серокожий красавчик. Дроу. Самый настоящий. Кажется, у них вообще повсюду, как ни крути, матриархат. Уверена, мой мир ничем не отличается от остальных в данном плане. Сам ты подстилка. Как тебя мамочка вообще отпустила в академию? Или женушке надо не только чудеса в постели показывать, но и по жизни развлекать, а ты не умел? Божественная сила, развернувшаяся в груди под гнетом испытываемой ненависти, чуть было не выскочила наружу. Из-за этой злость на мужчину стала еще сильнее. Это из-за него я тут на грани раскрытия. А веселье ведь еще даже не начиналось. Скотина. Вокруг мужчины закружилась едва заметная магия. Я злорадно улыбнулась. «Ну давай, ударь первым. Я покажу тебе, мальчик, что такое настоящий гнев богов. Всю эту академию с землей сравняю». Но он лишь сжал кулаки, в последний раз грозно глянул и тихо, едва слышно процедил, подходя ближе. «Ты ответишь за свои слова». Дроу развернулся на каблуках начищенных туфель и, гордо держа осанку, буквально вылетел из столовой. Вокруг тихим свистом поднялся гвалт. Кто-то орал, нечто оскорбительное в мой адрес. Кто-то поддерживал, а кто-то просто радовался развернувшейся сценке. Ко мне тут же подлетели новые друзья — Рина и Крэг. «Мида, ну ты даешь!» По взгляде подруги сквозило восхищение. Крэг, маячивший за ее спиной с тяжелым подносом, был настроен не так восторженно, но тоже улыбался. «Идем с нами! Мы тут столик приглядели!» Мне указали на небольшое пустовавшее местечко. Я тяжко вздохнула и убедилась, что ни я, ни одежда не пострадали от полета еды. Только тот пресловутый дроу. Впрочем, жалеть не стану. Рыбья голова прекрасно подошла к его светлой шевелюре. «Хорошо, «Сейчас!» Кивнула, снова вставая в конец очереди на раздачу. Придется заново брать еду. Какая досада! И аппетит вдруг с чего-то пропал. Вот ведь! Стрельнула недовольным взглядом в двери столовой. Принесла же нелегкая этого эльфеныша недоделанного. Сидел бы под юбкой мамаши и не выскальзывал. Я взяла несколько разного вида творожков на выбор и присоединилась к друзьям за столом, где уже текла какая-то оживленная беседа. «А я тебе говорю, надо!» Что-то настойчиво внушала своему жениху Рина, попутно с довольным видом смакуя маковую булку. «Нет!» Парень явно был не в восторге от предложения подруги. «Мида!» Девушка рявкнула так, что я аж вздрогнула от неожиданности. Настроения веселиться отчего-то больше не было. Чёртов дроу. «Рассуди! Надо Крэгу дополнительно тренироваться или нет? Если он поступил на боевой!» И эта тема их разговора... Да... Я глянула на тщедушного мальца. Нет, совсем тощим он не был. Какие-то мышцы вроде как даже просматривались. Но, думаю, для боевого факультета этого маловато будет. Я-то теперь вот думаю, а не зря ли согласилась? Хотя с физическим развитием у меня вроде как еще более-менее все нормально. А Крэг как бы не помер от переутомления в первый же день занятий. «Надо!» Уверенно кивнула, отмечала, как парнишка сразу сник. Если он желал сидеть в библиотеке с бумажками и ничего не делать, то и мечтать не надо было. А коли уж попал, то борись за место под солнцем. Насколько я поняла, боевой факультет был в достаточной степени элитным. И то, что мы на него попали, определенно удача. Не знаю уж, по каким критериям шел отбор, но, думаю, того, кого они посчитали бы бесперспективным, не взяли бы. А значит, и я, и Крэг подходили под их понимание о боевом факультете. «Когда начинаются занятия?» Решила все же уточнить у местных. Они явно больше, чем я, знакомы с действующими правилами. «Завтра еще выходной, а вот послезавтра уже начинаются занятия». Рина явно уже готова начать хоть сейчас. А мне вот необходимо еще докупить кое-чего. Белья, повседневной одежды попроще, душистого мыла. Главное не забывать, что я здесь самая простая девушка из деревни, а значит, все придется выбирать довольно простое. Вздохнула. А ведь я даже не знаю, где в этом городе находятся магазины. Или как они тут называются? Торговые лавки? Пожалуй, помощь мне не помешает. «Ребят, а вы ведь знаете местный город?» Попробовала закинуть удочку на удачу. Те дружно кивнули. Так что не оставалось ничего другого, кроме как душераздирающе вздохнуть и выдать. «А вы не можете помочь мне с покупками?» Меня собирала в дорогу мачеха. Вещей взять почти никаких не разрешила. Сестры, братья, ну сами понимаете. А вот папка перед отъездом мне хорошую сумму денег вручил, чтобы жила не хуже других. У меня ни одежды, ни белья. Стеснения перед Крэгом у меня не было совершенно никакого. Он воспринимался мной не более, чем еще как одна подружка. Да и вообще. Стеснение не удел богов. Ну тело, ну голое. Чего там эти низшие так с этим носятся, стараясь прикрыть как можно больше? Рина тут же с воодушевлением закивала. «О чем разговор? Конечно!» Ей явно нравились мои планы. Хотя вон тот же Крэг точно не был в восторге, сидя рядом с довольно кислой миной. «Мне обязательно идти?» Весь его вид выражал вселенскую скорбь. Рина посмотрела на него так, что уже ни у кого сомнений не оставалось. Ему не просто обязательно, ему совершенно точно надо идти. Я довольно улыбнулась. Пожалуй, мне начинает нравиться эта странная парочка. Интересно, что их сплачивает? «Слушайте, а вы давно помолвлены?» Не могла не спросить. Выглядят оба довольно молодыми. Может быть, родители заставили. Или еще что? Тогда это бы все объясняло. Но ответ неожиданно удивил. «Да лет 5 как уж!» Девушка отмахнулась. «Родители против были. Мы так и вовсе уехать из деревни хотели, чтобы нас разлучить. А мы взяли, сбежали, да в храм обратились. Вот с тех пор и... А против богов не попрешь!» Мне продемонстрировали парные тату на руке, знаменующие мое благословение на свадьбу. То есть они даже не жених и невеста, а сразу же муж и жена? Вау! А чего тогда всем про помолвку рассказывают? Должно быть, мое выражение лица было достаточно красноречивым, чтобы девушка начала рассказывать более подробно. «Про свадьбу не распространяемся, чтобы не судачили всякие. Браслеты прикрываем одеждой, все же молоды еще. Но после академии уже скрывать не собирались». Тихо хмыкнула. «А они еще интереснее, чем я предполагала. В таком юном возрасте и свадьба. По сколько им было? По 13-14 лет?» Родители, должно быть, были в ужасе. «Все-таки я же не лично каждую пару на брак благословляю. Сколько ж миров-то?» «Обычно все делает встроенный в каждом храме артефакт, распознавая намерения молодоженов. Если по любви, большой и чистой, то благословление снизойдет. А если по корысти, хоть одного из супругов, то нет. А на фиктивные браки и вовсе другая церемония нужна. Без них тоже никуда. Всякие бывают случаи в жизни. Я это понимаю». Мои мысли о родных тут же подтвердили. Родители долго смириться не могли. Враждовали они сильно до этого момента. Но теперь, раз породнились, вместе быт налаживают. Даже вполне искренне пытаются не ссориться между собой. Девушка хмыкнула, словно в то, что вражда после их каверзы затихла, не верила. Я покачала головой. Да, с друзьями определенно угадала. Но брак и столь рано, не пожалеет ли? Впрочем, это лично их проблемы. Я, как богиня, в мир смертных стараюсь без особой нужды не вмешиваться. И это определенно тот случай, когда стоит пустить все на самотек. Сами разберутся. «Ладно». Я, наконец, встала из-за стола. «День был долгий. Пойду-ка я спать». И демонстративно зевнула. «Мне же еще кое-что перед завтрашним днем сделать необходимо. Денег местных достать на всякие нужды. Да в местной валюте несколько разобраться». «Спокойной ночи! Завтра в 9 у ворот Академии!»